Глава 6. Кто стрелок, а кто цель? «Мелани!» Эви трясла меня за плечи, а я никак не могла подняться на ноги, только слепо шарила руками по земле, пытаясь найти точку опоры. Никогда не была трусихой, но сложно не бояться, когда в тебя стреляют. И даже если целью преступника была не я, от этого не менее страшно. «Девочка, давай, поднимайся!» Профессор Фитц осторожно поставила меня на ноги, и я поняла, что до наступления холодов буду ходить в рваной форме, потому что она была настолько грязной и дырявой, что подлатать ее не было возможности и смысла. Но к темным братьям форму. «Рейн?» – я завертела головой по сторонам. «Лем?» Оба стояли рядом и выглядели живыми и здоровыми. Чуть поодаль – Алден. Он даже не смотрел в мою сторону, словно его тут и не было. Вокруг шумели студенты, а мне хотелось оказаться в пусть неуютном, но уже знакомом пространстве комнаты за четырьмя стенами, в безопасности. «Тебя не ранили?» – пыталась добиться Эвелина. «Она цела», – тихо сказал Рейн. «Кто стрелял? Откуда?» А я заметила, что миссис Фитц уже спешит в направлении, в котором должен был скрыться стрелок. Вот только была уверена, что она никого не найдет. Кто же станет ее ждать по доброй воле? «Идем, дорогая!» Эви увлекла меня к замку. «Мальчики, вы с нами?» Лем и Рейн потянулись следом. Я снова отыскала глазами Алдена. Он не пошевелился, провожая меня нечитаемым взглядом. Ступеньки в нашу башенку казались бесконечными. Меня так трясло, что ноги не слушались, и Рейн подхватил меня на руки. «Не надо!» Я попыталась сопротивляться такой заботе, но вы пробовали поговорить с камнем. Ощущение было примерно таким же. Рейн не слушал меня, только мерно поднимался по ступенькам. Мне оставалось только прижаться щекой к его груди и затихнуть. Лишь на верхней площадке у дверей, ведущих в коридор, друг поставил меня на ноги. «Спасибо», – смущенно пробормотала я. «Проходите». Нам действительно надо было обсудить случившееся, а еще я боялась оставаться одна. Мне надо было понять, что произошло, а пока я была слишком далека от понимания, и это не добавляло спокойствия. Я толкнула дверь в свою комнату. Возникло ощущение, что покинула ее не этим утром, а вечность назад. Мои спутники расселись на застеленной кровати, я же заняла единственный стул. «Вы поняли, что там произошло?» – потерянно спросила я юношей. «Думаю, меня хотели убить», – слишком спокойно ответил Рейн, словно для него стрельба не стала сюрпризом. «Тебя? Но за что? Почему?» «У моей семьи много врагов», – пояснил наш дождь. «И есть те, кто предпочел бы видеть меня мертвым. Это одна из причин, по которой я прибыл в академию. Родители думали, посторонние не смогут проникнуть на ее территорию». «А если это были не посторонние?» «Конечно, стрелял кто-то из студентов», — вмешался Лем. «Я не разглядел его, к несчастью. Слишком быстро и неожиданно на нас началась охота». «У вас общие враги?» — уточнила Эви. «Можно и так сказать». А я все никак не могла понять, что происходит. Рейна хотят убить, Лема, видимо, тоже. У меня самой не было врагов. Да, у отца их полно. Недаром он лучший сыщик королевства. Но все ведь понимают, что ему не нужна дочь без крупицы магии. Никто не стал бы влиять на него через меня. Получается, цель действительно наши парни. И от этого было так страшно. «Не бойтесь, преступника обязательно найдут», – заверил нас Лем. «Тебе нужно отдохнуть, Мелли, ты…» Договорить он не успел. Дверь широко распахнулась, и в комнату без стука влетел куратор Ларден. «А вот вы где!» – воскликнул он. «Хорошо, что все вместе. Втроем за мной. Вас хочет видеть ректор». «Мне надо хотя бы переодеться», – воспротивилась я, указывая на порванную форму. «О, ректора Голда не интересует ваш внешний вид. За мной, немедленно!» И снова вылетел в коридор. Нам оставалось только последовать за ним. Я чувствовала себя неуютно. Башня башней, но вскоре на пути начали попадаться студенты других курсов, и они глазели на нас, меня в драной тунике, Лема с разорванной штаниной, Рейна с царапиной на руке. За нами почти бежала Эви. «А вы-то куда?» – поинтересовался у нее куратор Ларден. «Вас не звали». «Я с ними», – упрямо заявила подруга и ускорила шаг. «Посмотрим, что вам ректор скажет», – недовольно заметил Терренс. Но, видимо, у него был большой опыт общения с нерадивыми студентами, потому что больше он вмешиваться не стал. Однако я удивилась, когда по пути к нам присоединился Алден. Впрочем, что странного, он ведь тоже там был и находился рядом в момент выстрела. Мог что-то и видеть. Ал покосился на меня со странным выражением лица и ускорил шаг, чтобы оказаться впереди. А мне было все равно. После пережитого страха даже бывший жених не казался такой уж проблемой. Кабинет ректора находился на четвертом этаже центральной части замка. Куратор постучал в массивную дубовую дверь, дождался рыка, который, видимо, должен был означать разрешение войти, и пропустил нас внутрь. Кабинет? О, нет. Лучше назвать это помещение залом. Высокие потолки, окна во всю стену, рабочий стол, массивный, тяжелый, большой, уютное кресло, в котором и восседал дракон. Как это кресло вообще его выдерживает? Заинтересовавшись данным феноменом, я даже подзабыла, зачем пришла. Зато ректор Голд помнил. «А, студентики!» – прорычал он. «Проходите, проходите. Рассказывайте, кому понадобились ваши глупые головушки». «Почему это глупые?» – возмутилась Эвелина. «Кто это тут пискнул?» – дракон воззрился на нее. «Та самая девица, которая уже положила глаз на мои чешуйки? Что вы здесь забыли, милочка? Я вас не вызывал!» И прищурился, как большой кот. «Речь идет о моих друзьях», — выпалила Эвелина. «И я пришла их поддержать». «Так и поддержали бы за дверью! Но раз пришли, то стойте и помалкивайте! Итак, повторяю вопрос». Зеленые глаза дракона сверкнули, как два изумруда. «Кому вы перешли дорогу?» – пророкотал его голос. «Никому», – тихо сказала я. «Странный ответ для дочери главного сыщика страны», – фыркнул ректор, и из его ноздрей вылетело облачко пара, зависнув в воздухе. «Если мой отец и перешел кому-то дорогу, никто не стал бы объявлять охоту на меня», – ответила я искренне. «Я его разочаровала. Он этого и не скрывает, поэтому смысла убивать меня не вижу». «Допустим». Дракон склонил морду, чтобы видеть нас ближе. «А вы, молодые люди?» «У моей семьи много врагов», — ответил Рейн. «У моей меньше, но не особо», — усмехнулся Клеменс. Алден же продолжал подозрительно помалкивать. «А вы что скажете?» Голд обернулся к нему. «То же, что и эти двое», — ответил Алден. «У моей семьи есть враги. Насколько все серьезно? Достаточно, чтобы искать меня в закрытой от магии академии». «Хм...» — ректор Голд снова развернулся к Рейну. «Ваша ситуация мне понятна, студент. И я склоняюсь к версии, что это по вашу голову. Однако не будем исключать и другие варианты. Вы четверо, будьте осторожны. Магический флёр можно отследить. Руку стрелявшего отследить нельзя. Мы опросили всех, кто присутствовал в тот момент в парке. Их было немного. Но никто не может сказать, чья рука держала оружие и где скрылся предполагаемый убийца. А значит, он повторит свою попытку». Я вздрогнула. Пусть и говорила, что вряд ли кому интересно, но мало ли, вдруг кто-то не знает о моих отвратительных отношениях с родителями. А вот ответ Алдена меня озадачил. Он-то кому помешал? Или успел еще кого-то бросить? «Вы видели что-нибудь странное?» — уточнил дракон, вглядываясь в наши лица. «Нет», — сказали мы слаженно. «Я не успел разглядеть», — вздохнул Лем. «Показалось, что студент, но не уверен». «Там впереди не было никого подозрительного», — добавила Эви. «Только гуляли группы студентов. Мы бежали сзади, но тоже не заметили, кто именно стрелял». «Странно», – пробормотал Голд. «Что ж, можете быть свободны». Ректор махнул лапой, и мы поспешили покинуть его кабинет. И все равно случившееся не укладывалось в голове. Я хотела немедленно вернуться к себе, но Алден придержал меня за локоть. «Уделишь мне пару минут?» – попросил он. Рейн, Лем и Эви замерли, будто ожидая одного моего знака, чтобы расправиться с ним. Но я ответила. «Хорошо. Ребята, идите, я догоню». «Мы будем ждать у лестницы», – отчеканила Эвелина и наградила Алдена уничижительным взглядом. У меня подрагивали руки, то ли от еще не прошедшего ужаса, то ли от присутствия бывшего жениха. Мы спустились на третий этаж и замерли на площадке между лестничными пролетами. «Поговорим здесь», – сказала я. «Тем более разговор в любом случае будет коротким». «Да, ты права», – кивнул Ал и вдруг стал непривычно серьезным. Таким я его никогда раньше не видела. «Мелли, я знаю, мы плохо расстались, и ты зла на меня, но...» «Еще скажи, что сегодняшний выстрел заставил тебя пересмотреть взгляды на жизнь», — поморщилась я. «Нет», — ответил Алден. «Он нет. И все-таки я не враг тебе. Хочу, чтобы ты это поняла и перестала смотреть на меня так, будто собираюсь ударить». «А как я должна на тебя смотреть?» Старая обида подняла голову. «Скажи, Ал, ты был моим женихом, но это полбеды. Хуже, что я считала тебя другом, доверяла тебе. И что взамен? Ты отказался от меня, как и все остальные. Поэтому давай сделаем вид, что незнакомы, Алден Роукин». И пошла прочь. Он попытался меня удержать, но я вырвалась и ускорила шаг. «Сама напросилась», — услышала его злые слова, долетевшие в спину. «Напросилась? На что это, интересно мне знать? Хотя сейчас я ожидала от Алла любого подвоха». А друзья, как и обещали, замерли у ступенек на первом этаже. «Чего он хотел?» – спросила Эви, даже не стесняясь спустившегося за мной Алдена. «Поговорить», – ответила я, провожая его взглядом. Алл шел быстро, нервно, будто это я его бросила, а не он меня. Разговор не задался. «Ну ладно, темные братья ему указ», — фыркнула Эвелина. «Слушайте, ребята, раз уж у нас появилось немного свободного времени, давайте поближе познакомимся с Академией. Мы тут уже третий день, а до сих пор не видели ничего, кроме аудиторий, бального зала и скудного клочка парка». «В парк я сегодня не пойду», — ответила я поспешно. «Да ладно тебе, Мелани!» Глаза Эви уже блестели предвкушением. «Вряд ли несостоявшийся убийца решит сегодня повторить покушение. Он ведь понимает, что все взгляды сосредоточены на вас. Идем. Там есть одно очень интересное местечко, о котором мне рассказывал брат. Закрытая лаборатория, в которую допускают только студентов третьего курса». «Это там он разбил редкие колбы», — усмехнулась я. «Именно», — кивнула Эви. «Ну так как?» «Нет, я лучше останусь в замке». «Согласен с Мелли», — вклинился Лем. А Рейн, как всегда, молчал. «Хватит с меня сегодня прогулок на свежем воздухе. Мы и замок-то толком не видели. Давайте пройдемся по этажам. Заглянем в библиотеку, в конце концов. Уверен, там найдется много интересного. Я слышал, здесь хранится уникальное собрание немагических книг. Маги хотели их уничтожить, как бесполезные, а ректор Голд не дал». «Хорошо, пусть будет библиотека», – откликнулась я. «Все лучше, чем еще одна прогулка, раз уж первая чуть не закончилась нашей смертью». «Тогда айда?» И Лем поспешил вверх по ступенькам. Нам оставалось только последовать за ним. Признаться честно, раньше я не любила библиотеки. Мне больше нравилось гулять где-то, везде совать свой нос. Но с тех пор, как в собственном доме я стала нежеланной собеседницей, общество книг начало вполне меня устраивать. И сейчас я рассчитывала действительно отыскать что-нибудь интересное. Библиотека находилась одновременно на втором и на третьем этажах. Две двери вели в обитель знаний. Мы поднялись на второй. Лем толкнул тяжелую створку, и на миг мне показалось, что это не библиотека, а подвал. Повсюду царил полумрак, и лишь стеллажи книг подсвечивались мрачноватым зеленым светом. Выглядело до того жутко, что я сделала шаг назад, однако дверь захлопнулась с резким стуком, закрывая пути к отступлению. «Кто потревожил мой покой?» — раздался заунывный голос. Эви обернулась и завизжала первой. А когда я увидела причину ее крика, то тоже завопила так, что у самой заложила уши. «Призрак! Самый настоящий! Как те, которых мы вроде бы не должны видеть, потому что не маги!» Я так считала, а права оказалась Эви. Призрак был самым настоящим и очень даже видимым. Лет 40 на вид, с темными короткими волосами, зачесанными на пробор, внимательными темными глазами и в классическом костюме. «И чего так орать?» — поморщился призрак, прочистив пальцем ухо. А я попятилась, натолкнувшись спиной на Рейна. Тот придержал меня одной рукой. «Вы мертвы!» — заявила Эви, тыча в призрака пальцем. «А вы живы, и что с того?» — меланхолично заметил тот. «Все мы несовершенны. Зависит от того, с какой стороны посмотреть». «Простите, вы местный библиотекарь?» — первым опомнился Лем. «Допустим», — мужчина величественно качнул головой. «А вы наша новая проблема, то есть студенты первого курса?» «Да», — ответил Клеменс, а Рейн молча кивнул. «Что ищете?» Призрак завис в воздухе перед нами, и это выглядело до того жутко, что у меня волосы дыбом встали от страха. «Что-нибудь, чтобы скоротать вечер», — ответила я. «У нас был не самый лучший день». «Тогда вот». Библиотекарь махнул рукой, и с ближайшей полки с огромной скоростью на меня полетела книга. Я едва успела схватить ее и прижать к груди, прежде чем тяжелый корешок или острый угол лишит меня глаза или зуба. «История развития магической науки с давних времен до наших дней», — вслух прочитала я. «Простите, но зачем оно мне?» «Хорошее средство от бессонницы», — усмехнулся призрак. «Бесполезно, нудно, бездарно. Самое оно». «Но я хотела отдохнуть. Сон — лучший отдых, милочка. Пользуйтесь, пока живы». «А мне бы что-нибудь о практике ближнего боя», — попросил Лем. «В вашем возрасте я рекомендовал бы вот это», — ответил призрак и прямо в руки другу спланировал увесистый томик «Как не остаться холостым и создать семью». И тут случилось немыслимое. Я впервые увидела, как Рейн улыбнулся. Улыбка сделала его лицо не таким строгим, и наш новый товарищ перестал казаться грозным. «А вам?» – призрак развернулся к нему. «Я, пожалуй, посоветую вот эту книгу». И Рейн едва успел увернуться от тома, как научиться радоваться жизни. «И, наконец, юная леди!» – библиотекарь покосился на Эвелину. «А я вообще читать не люблю!» – поторопилась заверить она. «Оно и видно!» – фыркнул призрак, а на голову Эви свалилась книга любовной лирики. «Больше все равно не поймете, милочка. Получили свое? Брысь!» И нас волной ветра вынесло из библиотеки. «Да он издевается!» – заявила я, глядя на бесполезную книгу в руках. «Не то слово!» – поморщился Лем. «Уверяю вас, этот призрак в сговоре с моим батюшкой. Тот тоже твердит, что мне жениться надо. А я не горю желанием, как видите». «И невеста есть?» – прищурилась Эви. «Имеется!» – подтвердил Клеменс. «Правда, я ее давно не видел. Может, она уже не желает выходить за меня замуж. Так что книга не актуальна, я не создан для брака. Зато у тебя что-то интересное, Рейн». «Бред», — кратко прокомментировал тот глядя на синюю обложку книги, как на злейшего врага. «Но ты действительно не умеешь расслабляться, друг!» Лем похлопал его по плечу. «Так что прочти, все развлечение!» «Я лучше поупражняюсь в боевых навыках», — заявил Рейн. «До вечера!» И сбежал от нас. Обиделся на библиотекаря, что ли? Мы переглянулись. «Он такой ранимый!» — вздохнул Лем. «Точно оскорбился! Теперь в библиотеку не ногой! Придется вам составлять мне компанию!» «Да мы-то составим», — ответила я. «Но все равно, откуда в библиотеке призрак?» «Может, его там книгами завалило?» — мстительно предположила Эви. «Вполне вероятно», — ответил Лем. «Что ж, раз у каждого из нас есть прекрасное чтиво на вечер, предлагаю разойтись до ужина, а потом поделимся впечатлениями о прочитанном». И бодро зашагал к нашей башенке. Мы с Эви переглянулись, слаженно вздохнули и пошли за ним. После встречи с настоящим призраком даже сегодняшний выстрел казался больше случайностью, чем преднамеренным нападением. Я даже о Балде не забыла. Вот только он не забыл обо мне, в чем и имела возможность вскоре убедиться.